Во имя Отца и Сына и Святаго Дух. Праздник всех святых в земле российской просиявших. Особый для нас праздник. Вчера на Всенощной, вы помните, на Литии, когда мы называли имена всех русских святых, это длилось в течение часа. Может, кто-то и устал, утомился, а кто-то сказал: если бы еще один час, то было бы еще лучше. Но и святых на самом деле больше, чем тех, кого мы называли. Если бы всех новых мучеников и исповедников российских нам назвать, которых действительно никакие календари не могут вместить, наверное, надо было бы действительно всенощную служить всю ночь, чтобы называть их имена до самого начала Божественной Литургии. В этот день мы всегда напоминаем себе слова древних отцов, что кто не почитает святых, близких ему по времени или современных ему святых, тот не может почитать и древних святых, тот не почитает и самого дивного во святых своих Бога. Мы во вчерашнем святом синодике начинали с Божией Матери, которая действительно возглавляет сон всех святых и всех русских святых. И русскую землю она особенно любит и благословляет, и все русские святые к ней всегда особой любовью были исполнены, такие как преподобный Серафим, которому она являлась 12 раз в течение земной его жизни. И земля наша называлась домом Пресвятой Богородицы, и она украшена бесчисленными чудотворными иконами Божией Матери. И святой апостол Андрей Первозванный, который тоже так связан с нашей землей, с просвещением. Или такие святые, как святитель Николай Чудотворец, которого столь возлюбил русский православный народ, что не только многие простые люди в России, но и во всем мире считают, что это просто русский святой. Настолько он стал нам близким, родным. И множество других святых можно было бы называть. Но вот мы должны почитать особенно новых мучеников и исповедников российских и осмысленно входить в их подвиг, в их страдания, потому что они для нашего времени, исполненного еще большего беззакония, чем какие-то бы ни было другие времена, и потому уготовляющего новые испытания для Церкви, являются заступниками и дают образ и надежду на то, что Господь, святые Его, всегда неразлучно пребывают с верными Господу. И когда мы говорим о прославлении наиболее близких к нам святых, мы должны помнить и еще не прославленных Церковью святых, или не всею Церковью еще прославленных святых, новых мучеников, прежде всего царственных мучеников, потому что убийство государя Николая Александровича — это было покушение вообще на всю русскую святость. Убийство, уничтожение православной монархии, призванной хранить Церковь от внешних угроз, да и не только от внешних. Такое покушение, которое бы создавало для среднего человека, для большинства людей, невозможные условия для духовного выживания, так, чтобы они растворялись со всеми, с массой, и легко теряли то, что они когда-то получили. Признак того, что мы почитаем новых мучеников, исповедников российских, это то, как мы относимся к таким мученикам, как новый мученик Евгений. Если мы способны духовно воспринимать этот подвиг, явленный в наши дни, то значит, наше почитание новых мучеников, пострадавших в годы коммунистического гонения, тоже не ложно, не лицемерно. Потому что это одна и та же святость, ее нельзя отделять. Или мы ждем времени, когда они перестанут быть новыми мучениками. Всякий раз, прославляя святых в земле нашей просиявших, мы размышляем об особых духовных дарах, которые они получили от Господа нашего. Мы говорим, что в каждом народе, так же, как и в каждом человеке, есть какие-то особенные черты, которые особенным образом роднят его с Господом. Не потому, что в других народах эти черты отсутствуют или в других людях, но есть какие-то особенные черты, которые выделяются в этом народе и в этом человеке, и которые соединяют его со всечеловеком Христом. Эти черты прекрасны, они сияют небесною красотою только тогда, когда они во Христе. Известно всем это общее слово, что русский народ отличается смирением, терпением. Самые замечательные черты, потому что Христос говорит, научиться нужно смирению. Ивой Божия Матерь ублажат ее всероди за то, что Господь презрел на смирение. И терпением вашим спасите души ваши, только до конца претерпевший может спастись. Однако, если эти черты не во Христе, то они становятся своей противоположностью. Если они сами по себе естественные черты, то есть черты падшего естества человеческого, то они становятся тем, что губит человека окончательно. То есть это превращается смирение в рабскую покорность злу, в раболепство, то, что мы сейчас можем наблюдать, и терпение святое, Христово терпение, может становиться терпением, которое сдается на милость всякого победителя, как говорится. Признак уже мертвости, когда по течению событий плывет большинство людей терпеливо, как будто бы, не сопротивляясь злу, не различая уже добро от зла. И поэтому сегодня мы должны, как никогда, молиться новым мученикам нашим, исповедникам, явившим подлинное Христово смирение и терпение, чтобы было даровано спасение и нам всем, потому что мы призваны к той же самой святости. Мы теми же самыми дарами от Господа щедро облагодатствованы, всеми теми же дарами, ничуть не меньше, ни насколько, может, даже чуть побольше. Больше, потому что у них не было такого сонма новомучеников, какое есть у нас. Размышляя о призвании каждого народа и каждого человека ко Христу, невольно воспринимаешь каждое слово сегодняшнего воскресного краткого Евангелия как связанные с этой тайной. Слово Божие, как солнце, оно все освещает на свете. И одновременно оно обладает такой особенностью, что может какую-то одну подробность, одно явление, одну мысль сделать до конца ясной всем своим светом. И вот когда мы слышим сегодня о призвании первых учеников Христовых, то размышляем и о призвании русских святых, хотя они были призваны последними, через 1000 лет уже христианство почти была призвана Русь ко Христу. Но действительно, Слово Божие исполняется. Многие последние становятся первыми, потому что Бог, благословляющий двумя руками, благословляет крестообразно, как свидетельствует об этом благословение ветхозаветное пророка Исаака, своих детей. Тем не менее, столько общего в самых простых подробностях призвания первых учеников Христовых мы можем видеть. Христос, проходя мимо моря Галилейского, призывает Симона, Петра и Андрея, брата его. Господь, чтобы призвать первых своих учеников, говорят нам святые отцы, не идет царские палаты Ирода, не идет в Иерусалим, где первосвященники и богословы. Потому что немного сильных и знатных и благородных призвано Господом к следованию за Ним. Но Он идет к морю Галилейскому, в землю удаленную от столицы, землю, где люди жили малообразованные, малокультурные, речь которых была грубая и проста, так что она всякий раз выдавала их с головой, уровень их развития. Господь именно сюда идет, потому что Он видит не так, как видят все. Потому что Он приходит, чтобы посрамить значащие и избрать ничего не значащее для мира, смиренное. Таково же было избрание первоначальное и многих русских людей ко Христу. Господь избирает, мы видим, людей бедных и неученых. Он показывает нам, что бедность, нищета – это, оказывается, не то, на что многие смотрят свысока, а на то, что можно смотреть с размышлением, то, что любит Христос и ценит, потому что в этом некая тайна заключается. Не в самой по себе нищете и бедности духовной, а в том, что она может предрасполагать к стяжанию большей духовной нищеты, к пониманию того, что ничего человек не может сам иметь, а все является только даром Божиим. И сегодня, глядя на нищету нашего народа, мы должны исполняться вот состраданием и теми же мыслями, какие у Христа. От того, что эти люди были не учеными, не должны мы делать вывод, что в тайны Христовы могут смело, дерзко вторгаться люди невежественные, необразованные. Нет, Христос говорит о том, что так велика истина, которую Он открывает людям, что всякая ученость, всякая мудрость человеческая, всякое знание, как бы ничто перед ней. Только оно может, человеческое знание, ученость, надмевать человека и более еще удалять от Господа. И Господь избирает людей, как сказано в Евангелии, людей труда, людей, которые трудятся, и в момент труда их избирают. Как говорит преподобный Силуан Афонский, любить Бога никакие дела не мешают и не могут мешать. И никакой труд не может являться препятствием к тому, чтобы человек жил духовной жизнью. Наоборот, праздность, она скорее раскрывает человека искушением сатанинским и делает человека глухим к зову Господню. И не просто труд у этих людей, это все как бы тоже про наш народ идет рассказ, но и трудности, которых была исполнена жизнь, и опасности, которые связаны неизбежно с этим рыболовецким ремеслом, когда водная стихия угрожает, когда холод, зной, когда действительно опасность грозит. Все, как с нашим народом было. Там, где жизнь, как море бед, Там, где она полна испытаний и скорбей, там скорее люди могут обратиться к Господу. Они более предуготовлены к следованию за Христом. Потому что добрые воины Христовы должны быть закаленными людьми, мужественными, и не бояться никаких лишений, и никаких гонений. И вся многоскорбная история народа русского как бы предуготовляет к тому, чтобы русский народ следовал за Христом. Мы слышим сегодня в этом кратком Евангелии еще две таких удивительных подробности. Кого избирает Господь, самых первых учеников на земле? Он избирает тех, кто были учениками предтечи крестителя Иоанна, учителя покаяния. Те, чья жизнь направлена к покаянию, легко открываются к радостям веры Христовой. И поэтому мы должны помнить о том, что если стыд и совесть, главное, что определяет человека, будет потеряно в нашем народе, в людях. Стыд и совесть, то, что является учителем покаяния, то не могут люди следовать за Христом никогда. И поэтому наши заботы, заботы Церкви о просвещении мира, о служении миру, должны быть прежде всего направлены на это. И, наконец, Господь, мы с радостью узнаем, призывает братьев, две пары братьев, Петра и Андрея, Иакова и Иоанна, самых близких родственников. Какая удивительная радость может быть каждый. Посмотрите на свою семью. Где мы найдем так, чтобы братья следовали за Господом вместе? Те, кто входит в человеческую семью, они принадлежат и семье Божией. Мы будем сегодня молиться Господу, чтобы нам, понимающим, что к великому горю нашему не эта радость чаще всего дается нам в жизни, а исполнение того пророчества Христова, что восстанут чада на родителей и убьют их, и восстанет брат на брата, и будет разделение. Вот это то, что является, к сожалению, более известным для нас и горем, понятным каждому из нас. И это было во время гонений на нашу церковь, и это сейчас назревает. И мы должны молиться о том, чтобы в семье нашей, заступничеством святых наших, самым близким нашим было даровано спасение. Прежде всего о них молиться, потому что кто о своих близких не родит, а тех, кто в семье, тот хуже неверующего, говорит нам Слово Божие. И апостол Павел говорит, что он желал бы лучше быть отлученным от Господа сам, лишиться всей радости, благодати вечной, быть в адских муках во веки веков, чем видеть своих единоплеменных сродников, отлученных от Христа. Значит, сродниками нашими мы называем не только тех, кто в нашей семье, а всех наших единокровных, всех русских людей. И о всех этих людях сегодня наша молитва. Конечно, в самом глубоком смысле сродниками нашими, как говорит молитва сегодняшняя, являются святые только, в земле российской просиявшей. Они самые наши родные люди, самые близкие. Но мы молимся им, как молимся святому царю-мученику Николаю, который явил образ святости в семье. Как мы говорим, это икона святая семьи, явленная всей церкви. Господь явил через него образ святой семьи для того, чтобы, осознавая покаянно, что произошло, прославляя своего святого царя, наш народ мог бы объединиться вокруг этой семьи, вокруг этой иконы, в единую семью. Будем надеяться на это, молиться нашим святым мученикам, потому что много может их молитва. И Слово Божие сегодняшнее услышим, которым завершается краткое Евангелие, когда Господь призывает первых своих учеников, то они тотчас одни оставили все свои сети, оставили свою лодку и отца, и последовали за Христом. Увидим, какой силою обладает Слово Божие, и будем возлагать всегда, во всех наших самых скорбных обстоятельствах, среди самых страшных поражений, надежду на Бога, на благодать Его, которая все может изменить в одно мгновение. Всякий, кто однажды получил милость от Бога, сердце, кого коснулась благодать Божия, знает, что и в самых страшных, беспросветных обстоятельствах, в самом глубоком, как смерть, отчаянии, одно прикосновение благодати Божией все преобразует в одно мгновение, и все делается иным. И Слово Божие обладает такой удивительной силой. Господь сказал, и Слово стало делом, и ученики Его тотчас последовали за Ним. Но для того, чтобы исполнилось Слово святых многих русских о возрождении России, надо нам научиться тому послушанию Господу, которое явили первые Его ученики и которое явили все наши русские святые. Чтобы мы знали, каким неисследимым богатством обладает народ, который следует за своим Господом, за своими святыми, куда бы Господь ни вел нас, через какие бы испытания Он нас ни вел. Чтобы мы уподоблялись, как все верные Отцу веры, древнему патриарху Аврааму, который шел, не зная, куда он идет, но прекрасно зная, за кем он идет. Аминь.